Глава 29. Как Бюсси предложили 300 пистолей за его коня, и как он отдал его даром. На другой день Бюсси выехал из Анжера, прежде нежели кто-либо из граждан успел позавтракать. Он не скакал, а летел по дороге. Диана взошла на одну из террас замка, откуда видна была извилистая песчаная дорога, пролегавшая по зеленым равнинам. Она увидела черную точку, приближавшуюся к замку, подобно метеору. Диана поспешно сошла, чтобы не заставить Бюсси ждать и чтобы, напротив, показать, что она ждала его. Солнце едва поднялось над вершинами высоких дубов. Трава искрилась росой. Вдали на горе слышались звуки охотничьего рога Сен-Люка, которого Жанна заставила трубить, чтобы напоминать своей подруге, какую услугу она ей оказала, оставив ее одну. Сердце Дианы было преисполнено такой сильной радостью, она была так упоена своей юностью, красотой и любовью, что по временам ей казалось, будто душа ее на крыльях уносила тело ее к престолу Всевышнего. Но от замка до места свидания было далеко. Маленькие ножки молодой женщины устали бежать. Она несколько раз должна была останавливаться, чтобы перевести дух, и прибыла к месту свидания в ту самую минуту, когда Бюсси появился из-за ограды и готовился соскочить вниз. Он увидел бежавшую Диану. Она радостно вскрикнула. Он шел к ней с распростертыми руками, она бросилась в его объятия, приложив обе руки к сердцу. Продолжительное пламенное объятие заменило слова. Да и что им было говорить? Они любили друг друга. О чем им было думать? Они видели друг друга. Чего им было желать? Они были вместе. Утро прошло, как один час. Когда Диана первая вышла из сладкого забвения, сна души, утомленной беспокойством, Бюсси, прижав молодую мечтательницу к сердцу, сказал Диана: «Мне кажется, что только сегодня я начал жить. Мне кажется, что только сегодня я увидел свет на пути, ведущем меня к вечности. Вы помогли мне встретиться со счастьем. Я не знал ничего ни об этом мире, ни об условиях жизни, и могу только повторить вам то, что уже сказал вчера. С вами я начал жить, с вами и умру. А я, — отвечала она, — желавшая всеми силами души своей смерти, я страшусь теперь при одной мысли, что жизнь моя не будет так продолжительна, чтобы я могла насладиться всеми сокровищами вашей любви. Но зачем не хотите вы прийти в замок, Луи? Отец мой будет рад вам. Сен-Люк ваш друг, и он скромен. Вспомните, как драгоценна для нас каждая минута, проведенная вместе. Увы, Диана, если я проведу хоть один час в замке, то мне невозможно будет выйти из него. А если я останусь в нем, то вскоре вся провинция узнает об этом. А если это дойдет до слуха чудовища, вашего мужа, он немедленно приедет сюда. Вы же запретили мне избавлять вас от него. Зачем? — сказала она с тем выражением, которое мы слышим только в голосе любимой женщины. «Для вашей безопасности, то есть для спокойствия нашей любви, мы должны скрывать от всех тайну. Довольно того, что графиня де Сен-Люк, а следовательно и муж ее, знают. А почему же? Разве вы могли бы скрыть от меня какую-нибудь тайну теперь? — спросил Бюсси. Нет. Притом же я написал сегодня утром пару слов Сен-Люку, назначив ему свидание в Анжере. Он приедет, и я возьму с него честное слово дворянина, что он никому не скажет ни слова о моем пребывании в этом краю. Это тем более важно, милая Диана, что меня, вероятно, везде ищут. Опасность угрожала мне, когда я выехал из Парижа. Вы правы. Кроме того, несмотря на всю любовь свою ко мне, отец мой так честен, что сам в состоянии уведомить графа де Монсоро. Итак, будем скрываться. Если же, несмотря на все меры предосторожности, попадемся в руки врагов, значит, такова воля Бога. Бог милосерден, Люи. Не сомневайтесь в нем теперь. Я и не сомневаюсь в его милосердии, но страшусь козней какого-нибудь демона, завидующего нашему блаженству. Простимся же, друг мой, и не скачите так скоро, возвращаясь домой. Не бойтесь, конь мой знает дорогу. К тому же у меня еще не было лошади более смирной и верной. Возвращаясь домой, погруженный в сладостные мечтания, я не касаюсь поводьев, лошадь моя идет сама».